Мы вольны поразиться близорукости дворецкого, который видел, если не все, то очень много, однако почти ничего не увидел, поскольку отказывался понимать очевидное. Но в том и художническая проницательность Кадзуо и Сигуру, что он обосновал неизбежность утраты зоркости как следствие лакейского взгляда на мир, причем не сказал об этом от автора, раскрыл изнутри, через психологию самозабвенного лакея. Автор вскрыл корни лакейского мировосприятия на примере именно рядового англичанина, Стивенса, и сделал это мастерски. Таким, как мы с вами, никогда не постичь огромных проблем современного мира, а поэтому лучше всего безоглядно положиться на такого хозяина, которого мы считаем достойным и мудрым, и честно и беззаветно служить ему по мере сил. Это можно соотнести с опытом не одной лишь Великобритании. Всем, например, известно, кому в 1933-45 годах доверили немцы постигать за них огромные проблемы, да и имя нашего хозяина, который в глазах советских людей был достойным и мудрым, тоже не секрет. А его рассуждение о винтиках обнаруживает гносеологическую общность с доводами Стивенса. Можно видеть, что социальная емкость письма, помноженная на примечательное искусство вживания в персонаж, позволила автору через чисто английскую тему, решенную к тому же с учетом английской литературной традиции, выявить самый страшный недуг XX века. С не меньшим тактом изображает писатель неизбежные следствия добровольной слепоты и в сугубо личном плане. Почему это Стивенс так упорно возвращается к оправданию лорда Дарлингтона? Да по той простой причине, что дворецкий, долгие годы превыше всего ставивший свое достоинство, переживает политический крах хозяина как ущерб и урон для его, Стивенса, чести. Так политика переходит в личное. Но не в политике дело. И не она виновата в том, что у Стивенса развилась душевная глухота и атрофировалась способность любить. Виновата все то же лакейство. Продуманно чередуя эпизоды и сцены, строя диалоги и описывая реакции персонажей, какими их воспринимает Стивенс, автор подводит нас к главному. Лакейство, в принципе, губит личность, растлевает ум, сушит сердце, искажает ценности человеческого общения. Но делает Стивенса слепым не только в политике. Его рассказ — это в сущности хроника неувиденной и в силу этого непринятой любви. В романе, как наверняка заметил читатель, много удачных сюжетных ходов, вроде смерти Стивенса-старшего во время грандиозного приема, но талантливого писателя странно было бы ожидать другого. Истинной находкой представляется здесь не это, а выявление на всем протяжении повествования высшей, всеобъемлющей безнравственности лакейства через диалоги, в которых предмет разговора оказывается слегка смещенным по законам абсурда, что наглядно демонстрирует утрату языка межличностного общения как между хозяевами и слугами, так и среди слуг. Стивенсу, например, одинаково неудобно разговаривать и с мистером Фарадеем, и с родным отцом. Самое примечательное, однако, в этом романе, что сию насквозь английскую книгу создал человек, по рождению принадлежащий другой и очень непохожей национальной культуре. Кадзуо Исигуро — японец. В Англии он 6 лет. Действие двух его предыдущих романов происходит в Японии. «Остаток дня» — первая его книга, построенная целиком на английском материале. После войны, особенно с 1960-х годов, стало довольно распространенным явлением, когда авторы иных национальных корней начинают жить в Великобритании и становятся английскими писателями. Их книги возникают как бы на стыке разных литературных традиций. Причем роль жизнетворной жидкости в этом литературном кровообмене отдана английскому языку. Тут можно назвать Тринидадца Найпола, пакистанца Сальмана Ружди, южноафриканца Кристофера Хоупа и еще немало имен. Крепкую традицию английской комедии нравов, заложенную еще Филдингом, Стерном и Смоллетом, и обогащенную в начале XIX века Джейн Остин, Кадзуо Исигуро внес японский колорит, изысканную фрагментарность повествования, неполную прорисовку окружения. У английского автора даже современного, допустим, у Хартли или Айрис Мердок, мы бы нашли более пространное описание Дарлингтон-Холла. Гротеск сближения смешного и трагического. Остаток дня, в сущности, очень печальная, хотя местами и очень смешная книга. Стивенс, этот невообразимый педант и сухарь, лишенный знаменитого британского чувства юмора, нам симпатичен. Почему? Затрудняюсь сказать. Но каким-то непонятным образом Кадзуо и Сигуру убеждают, что мисс Кентон было за что любить потомственного дворецкого. Это и есть примета совершенного мастерства. Кадзуо и Сигура написал блистательную комедию, точнее, трагикомедию нравов, в рамках которой развернул метафору истории первой половины нашего века, абсурда, заложенного в этой истории. В самом же широком смысле он создал метафору человеческой жизни, омраченной тенями благих упований, заведомо обретенных надежд и губительных самообольщений. Он дал ощутить сладость жизни, обманную утеху воспоминаний, горечь ухода. Поздравим английскую литературу с появлением замечательного художника. Конец книги. Октябрь 1993 года. Читала Ирина Ирисанова.